Глава 28. До боли. На новом месте усидеть у меня тоже не получилось, так что я без звонка направился к Карине. Я же предусмотрительно оставил дверь не запертой, просто потому что ключей у меня с собой не было. Несмотря на время, а было уже далеко за полдень, Карина дремала. «Куда ты уходил?» – спросила она меня, нежась в кровати, зажав между ног одеяло таким образом, что плечи и бедра у нее оставались открытыми. «Дела!» – ответил я, поцеловав ее в щеку. Девушка зажмурилась. «А время?» «Половина четвертого», – ответил я. А Карина принюхалась и спросила. «Ты уже пил кофе?» «Естественно!» – повеселел я от ее удивления. «У тебя есть деловой настрой?» «Деловой?» Она потянулась и зевнула. «Мне нужен ноутбук, чтобы работать. Я хотел съездить и выбрать что-нибудь, но один никак не выберу». «Мужчины!» – озорно подмигнула мне Карина. «Ничего сами не могут». «Могут», – ответил я. «Выбирать хорошие квартиры». «Ага». Она даже перевернулась, да так, что мне открылся вид на все ее тело, как только одеяло сползло в сторону. Карина даже не попыталась подтянуть его обратно. «Похоже, что ты очень рано встал». «Не представляешь, во сколько», – многозначительно сказал я и потрогал плечо. «Не болело. Уже хорошо». «Тогда я согласна, но только за ноутбуком. И позавтракать», – добавила она, неспешно поднимаясь. Выбрать технику оказалось несложно. К тому же я не так придирчиво ее осматривал, сосредоточившись на том, чтобы хорошо работала офисная и графическая часть. После покупки я будто лет на 6-7 назад вернулся, когда выбирал себе предыдущую рабочую машинку. Дежавю до боли. «Все в порядке?» – спросила Карина, когда мы сели в автомобиль. «Тебя как в воду опустили». «Вспомнил, что было что-то такое уже давно», – ответил я, пытаясь улыбнуться, чтобы сгладить впечатление и не казаться букой. «Темнеет». «Можем к тебе?» – намекнула она. «Если у тебя есть варианты, как можно провести вечер. Люблю новые места». Вышло так, что в таких местах она точно не бывала. В хорошем смысле этого слова. А секс с видом не только на упругую попку, но еще и на вечерние пригороды с высоты птичьего полета. Завершение дня вышло неплохим. «Ты вроде не говорил, сколько ты зарабатываешь». Начался наш очередной вечерний разговор. «Не люблю тему денег. Либо хватает, либо нет. Цифры тут ни к чему». Убедительно отвел я в сторону наш диалог, стараясь не обидеть девушку, у которой румянец после оргазма до сих пор не сошел с лица. «Интересная трактовка», – согласилась она со мной и тут же переключилась на более невинные темы. Стоит ли упоминать, что ее М-ку я успешно припарковал под окнами и даже получил разрешение использовать ее по мере необходимости, когда Карина узнала, что своей машины у меня нет. Она не посчитала странным отсутствие у меня средства передвижения, но все же кое-что казалось ей необычным. Например, мои ранние подъемы. «Ты и завтра ни свет ни заря будешь вскакивать», — улыбнулась она. «Все может быть». Этот вечер, который прошел на удивление тихо и спокойно, плавно перетек в ночь. Спать опять не хотелось. Легли мы где-то в 3. И все было бы прекрасно, если бы телефон не начал разрываться через пару часов. «Что?» – злобно прошипел я в трубку. «Пора тренироваться», – заявил Гоша, бодрый, как будто он спал перед этим часов 12, не меньше. «Не пора», – прошептал я, потому что Карина пошевелилась, а будить ее я не хотел. «Пора», – заявил Гоша. «Потому что если ты не приедешь на тренировку, я приеду к тебе домой и выкину тебя из окна». «Как будто ты знаешь, где я живу», – проворчал я, поднимаясь с кровати. Гоша назвал адрес. «Да еду, еду!» И, воспользовавшись машиной Карины, примчал в промзону, где рулем крутил еще больше, чем Гоша, опасаясь повредить чужой транспорт. Мой зловредный напарник стоял, опираясь на дверь собственной машины, оценивающе поджал губы, завидев меня, а потом присвистнул, когда я вышел. «Хороший транспорт! Гоняться с тобой я не буду, пожалуй. Живьем смотрится гораздо лучше, чем на фотографиях с камер». Меня порадовала его зависть. И в ближайшие 3 часа больше не радовало ничего. Учитывая то, что я был сонным и голодным, на ринге Гоша меня буквально размазал. Хорошо еще, что на этот раз он выдал нормальную экипировку и шлем. Иначе я был не то что без зубов, а без челюсти бы остался. Причем он умудрился начать не со стрельбы. Она бы с утра только мои уши могла повредить. А досталась всему телу. Из-за активных атак Гоши всеми частями тела, какими можно было бить, колотить и сдавливать. «Все хуже, чем я думал!» — воскликнул он, прыгая на месте и потряхивая кулаками, пытаясь расслабить напряженные предплечья. «Я надеялся, что ты будешь сегодня собран. А ты, похоже, опять из койки». «Какая разница откуда?» — прорычал я. «А ну давай, накинься!» — подначивал он, пытаясь меня спровоцировать. «Или ни на что уже сил нет». А когда я не смог ничего сделать, на самом деле даже не попытался. Он рассмеялся, но не скрыл напряжения. Это бросилось в глаза и дало ту самую секунду на подготовку. Я подпрыгнул чуть раньше, чем того мог ожидать Гоша. Он делал подсечку, довольно сильную, прямо как вчера, когда, резко опустив центр тяжести, он дополнительно оперся на руки и, выбросив одну ногу вперед, попытался меня сбить. Стой я на своих двоих, он бы меня просто уронил. Боли бы было предостаточно, но только для меня. А сейчас я уже не касался ринга, ноги были в воздухе. И потому стоило Гоше поддеть меня, как кроссовки устремились ему же в лицо, незащищенное ничем. Я приземлился на плечо, успев заметить изумление Гоши за доли секунды до хруста его собственного носа. «Можно было бы извиниться, но...» «Сам виноват», — заявил я. «Умеешь словечки подбирать», — вытирая кровь с губы, проговорил он. «Но драться я тебя научу». И уже вымотанного он повел меня колотить грушу весом не меньше 20 кило. Для защиты мне выдали только эластичные тряпки, чтобы кожу не содрать. Себе же Гоша засунул в нос 2 ватки с перекисью, уже пропитанные кровью, и выглядел как жертва разбойного нападения. «Да у тебя дыхалка уже вся!» — прогнусавил он, отодвинув меня от груши. «Ты же завтра не встанешь!» «Я сегодня уже никуда не встану. Я чувствовал, что уже едва стою на ногах». «Но ты наверняка задумал что-то еще?» «Полоса препятствий!» — бодро ответил Гоша, и если бы не его забитый кровью нос, это прозвучало бы как приказ старшего по званию. А так звучало очень смешно. Сев на ринг, я засмеялся. Устало, вяло, прерывисто. Сил не было даже на это. «Ты меня к боевым действиям решил подготовить?» «Нет, стандартная разминка», — заявил он. «До боли в мышцах». Я вздохнул, как в последний раз в жизни. «Пошли на полосу препятствий, а то я точно не встану больше».